Эпилог. Мюнхенгер моими руками похоронил Джека Ленингрейда. Он заранее рассчитал, когда я попаду в лапы полиции, я живо заговорю, понадеюсь, что мне за это припаяют поменьше. Я и заговорил, да только не от слабости, а с позиции силы. Я тоже заранее обдумал, как себя вести, и ушел прямиком по этой дорожке. Для Мюнхенгера все получилось наилучшим образом. И для Лентерна тоже. Дело это стало одним из тех, которыми он прославился. Мюнхенгер уверенно сунул меня в полицейский механизм, точно лом, и я не обманул их ожиданий. И понятно, всякое дело против него самого расползалось по швам в руках у Лентерна. Я так старательно спасал свою шкуру, у меня не было ни времени, ни душевных сил раздумывать. Как же это Мюнхенгер сумел мной воспользоваться? Но перед тем, как я загремел, у него на стене, наверное, несколько месяцев висела громаднейшая схема. И на ней булавки с ярлычком Каллен. Он прикладывал их с места на место, пока я, наконец, не угодил в капкан, который он для меня расставил. Да, здорово он все подстроил. Если бы я не так его ненавидел, я бы им восхитился. Ведь в тысячи случаев я мог бы поступить совсем не так, как он рассчитывал. Но он слишком хорошо разбирался в людях вообще, и во мне в частности. Всякий раз, когда я оказывался на распутье, я неизменно поворачивал, куда он хотел. А все потому, что он позаботился, чтобы мне казалось так для меня выгодней. Он ловко расставил целую цепь капканов. Я попался с первых же шагов, и после этого вовсе перестал думать и остерегаться. Я признал, что перевозил золото по поручению Джека Ленингрейда, но что понятия не имел, насколько это серьезно. Мне помогли поверенные с Мат и Банд, и только уж потом я узнал, кто им платил. Они пригласили опытного защитника старой школы, и он встал и сказал: «Каллен, мол, человек хороший, хотя во многих отношениях наивный, и никогда не был замешан ни в каких беззаконных делах. Пускай их говорят сколько угодно, я слушал и улыбался про себя. Но судья все равно пролаял, он бы дал мне не полтора года, а больше, да уж очень я глуп. Когда меня взяли, я думал, мне припаяют десятку, потом, покуда шло следствие, стал надеяться на лучшее. Чем дальше, тем меньшего наказания ждал, а разглагольствование защитника и того больше раздули мои надежды. Я уж думал, отделаюсь просто солидным штрафом. Но мужчина еще не мужчина и не герой, раз он не отсидел в тюрьме. И мне предстояло обрести право на эту честь. Было о чем подумать. Я, например, здорово удивился, когда увидел в суде мать. Она свидетельствовала, какой я преданный и любящий сын. И уж вовсе обомлел я, когда вызвали свидетелем Джилберта Блескина, известного писателя, которого читают в лучших домах Англии. И он так стал расписывать, какой я хороший человек, я даже чуть сам не поверил. Послушать их, так выходило, будто до этой истории я жил совсем в другом мире, ну прямо святой, каких поискать. А потом меня безжалостно сбросили с этих высот на грязную землю. Поднялся старый сладкоречивый гад и объявил приговор – 1,5 года тюрьмы. Меня уж такое одолело бешенство и отчаяние, опомнился я только недели через 3. И тут оказалось, я уже привык к тюрьме, словно попал в какую-то новую страну, и покуда спал, обжился в ней. Однажды ко мне пришли посетители, я бросил уборку и меня повели на свидание. А с кем, я не знал. За двойным стеклом с проволочной сеткой внутри стояла мать с Джилбертом Блескином. Я подался вперед, но ничего не сказал. Они сквозь стекло всматривались в меня, а я все не мог понять, чего они глядят, и почему это они оказались здесь вместе. По обе стороны вдоль всей загородки заключенные и посетители перекликались, делали друг другу знаки. Я увидел, мать шевелит губами, и только теперь сообразил, она чего-то там говорит, а мне не слыхать. Джилберт улыбнулся, поднял руку, даже не потрудился заговорить. Я тоже улыбнулся, вытянул голову и чихнул. Они хотели мне что-то сказать, но уж, наверное, все это пустяки. Ведь самое важное, чудовищное, подавляющее, что я сижу тут взаперти за решеткой, будто обезьяна в дождливый день. Блескин был в мягкой фетровой шляпе. Выглядел он здоровым и бодрым, как никогда. Мать тоже надела шляпу. Лицом и фигурой она была как раз ему под пару. Она даже немного пополнела. До меня слабо донес ее голос, но слов было не разобрать. Свидание затянулось. Я мог понять, почему пришла мать, ну а Блескин-то тут при чем? Он наклонился как можно ближе к стеклу, приставил руки рупором к рту и что-то заорал. И по его лицу, и по взволнованному лицу матери я понял, что-то он говорит очень для них важное, и вслушивался изо всех сил. Но все равно не разобрал ни слова, и он сделал еще одну попытку. Усилием воли я одолел свою непонятливость. За стенами тюрьмы для этого вовсе не понадобилось бы никаких усилий. Слова донеслись, будто со дна морского. «На прошлой неделе мы поженились!» Это был удар в самое сердце. «Но, может, того-то мне и не хватало. Он пришелся как раз туда, куда надо». Я громко повторил слова Блескина. Услыхать их мои посетители не могли. Но прошли по губам, и оба засмеялись, помахали мне. Поцеловались, взялись за руки. В общем, все ясно. Даже показали мне кольца. Потом я узнал. После того, как я побывал у Джилберта на квартире, возле Слоун-сквер, он поехал в Ноттингем, разыскал мою мать и обхаживал ее до тех пор, покуда она не согласилась выйти за него замуж. С тех пор, как они меня навестили, я стал замечать, что делается вокруг, стал осваиваться в этом новом мире. Так что вроде наше свидание все-таки пошло мне на пользу. Однажды во время прогулки по тюремному двору мимо проплывало хорошо знакомое лицо. Это был Стэнли. Потом мы с ним заговорили. «Меня перевезли сюда из централки», — сказал он. «Понятно. Может, тебя ко мне нарочно подослали, чтоб ты стучал? Так я ничего не знаю». Он теперь был мордастый, а двух передних зубов не хватало. Он улыбнулся. И сразу уж такой стал жалкий. Хуже, чем когда я его видел в последний раз. «Вон как!» — фыркнул он. «Похоже, твою доверчивость корова языком слизнула, а? А ты поосторожней. Будешь язвить, не выйдешь отсюда живым». Эти мои слова его утихомирили. Тогда и я тоже остыл. Меня сцапали в аэропорту. Ты, может, еще не знаешь? Я хотел увезти 5 брусков в Женеву. Да эта сволочь Мюгерхенгер так все подстроил. Меня уже поджидали. А Мюгерхенгеру верно ты сказал? Хотел со мной сквитаться. Ты ж думал, это я виноват, что схватили Катапили и Пиндари. Ну и Реймиджа, само собой. А с чего бы я стал на них стучать? Какая мне выгода? И вообще... Только я вырвался из вашего логова, меня тут же и замели. Я хотел свести это золото в Женеву для пользы фирмы. А кто оценил мою преданность делу, черт подери? Я даже поспел на аэродром к своему самолету. Потому и из штаб-квартиры так сразу смылся. Вижу, Мюгерхенгер ранен. Стало быть, думаю, наша взяла. А гляди, чем для нас дело кончилось. Теперь все мы, черт подери, угодили в железную клетку. Сам не знаю, для кого я разводил благородное негодование и выставлялся в наилучшем свете. Так что под конец засмеялся и замолчал. Шли дни, недели, и я понемногу узнал от Стэнли все остальное. Джек Ленинград, это знали все, кроме меня, вовсе не был паралитик, а руководил операциями из своей железной клетки, просто чтобы всех дурачить. В этом его железном колпаке полно было всяких радио и электронных устройств. Вот только о вторжении Мюгерхенгера в тот последний день они на его беду не предупредили. А может и предупреждали, да он слишком был занят мной, не заметил. Когда я удрал, схватка еще продолжалась, и Стэнли вместе с Джеком Ленинградом, отбиваясь, вырвались из дома. А все картотеки и часть золота достались Мюгерхенгеру. Он-то уж, наверное, был доволен этим днем. Полиция никого и ничего в квартире не застала. У подъезда Мюгерхенгера поджидали 2 машины, и он успел погрузить в них все улики и всю добычу. Стэнли и Джек Ленинград укрылись на тайной квартире в районе Хайгейта. Но уже через час полиция их окружила. Все же им удалось выскользнуть из сети, и Стэнли прорвался к машине. Но только дал газ, их засекли, и синяя мигалка повисла у них на хвосте. Стэнли попался, а Джек Ленинград улизнул. И уже сколько месяцев прошло, а о нем ни слуху, ни духу. Наверное, уехал в Канаду. Без своей брони, хоть она и служила ему долгое время верой и правдой, он оказался очень даже подвижен и неуловим. Похоже, он опять наденет какую-нибудь личину и еще поработает. Хуже всех пришлось Стэнли. Его закатали на 4 года. Я изо всех сил старался держаться от него подальше. Но как-то он все же подкрался ко мне сзади и хотел долбануть меня кулаком по голове. Удар был бы зубодробительный, только он не сработал. Я успел увернуться и сразу сам ему вдарил. Да не один раз. Отдубасил за милую душу. В наказание меня лишили возможности выйти раньше срока. Пришлось отсидеть все 1.5 года. Этой дракой я заслужил уважение здешних буянов. Но толку от этого было чуть. Меня несколько раз навещала Бриджит. Говорила, она меня ждет. Прижимала к решетке фото Смога, чтобы я видел, какой он стал здоровый и крепкий. Поначалу она была мне до лампочки. Все и всех заслоняла Полли Мюгерхенгер. Я изнывал по ней. Вот она, моя единственная великая любовь. Как выйду на волю, сразу кинусь к ней. Я понимал, она нипочем не станет меня ждать. А если бы узнала про мои мысли о ней, очень бы весело смеялась. Другими словами, нам больше вместе не бывать. Но от этого я видел ее еще ясней. Она становилась такой близкой, я даже в страхе просыпался по ночам. Мне казалось, она тут в камере и сейчас тронет меня за руку. Так оно и продолжалось. Я изрядно вымотался, слишком много душевных сил уходило на то, чтобы сохранять ее перед глазами. Под конец я совсем скис, пал духом, и образ ее понемногу выцвел. И уж так стало пусто внутри, лучше не вспоминать. Но когда я оклемался, место Полли заняла Бриджит. И уже навсегда. В камере нас было 3. Иногда подбавляли 4-го. И часто среди ночи даже некуда было вытянуть ноги. И еще того хуже, я цеплялся за свою койку. Будто она стала дыбом, и я вот-вот свалюсь в пропасть, откуда нет возврата. Чтобы растянуться во всю длину и вообразить, будто сплю по-людски, я ложился на жесткий цементный пол и с облегчением прижимался к нему, даже когда он был ледяной. В этом сумасшедшем доме я только так и мог почувствовать себя немного ближе к земле. Я бы отдал правую руку, даже отсидел бы лишний год в тюрьме, чтобы хоть на несколько часов оказаться углекопом и спуститься во тьму на 1000 футов под землю. Уильям Хей писал, что мой полустанок не в забросе, и когда я вышел на волю, оказалось, он посадил в огороде бобы и картошку, а по границе участка и вдоль платформ розовые кусты и подсолнухи. Когда я приехал на такси в Хаттингборо, над дверью висел плакат «Добро пожаловать домой, начальник станции». Звонили свадебные колокола. Пока я сидел под замком, Джек Календарь, который жил у меня на станции, женился на мамаше Уильяма Хэя. Она узнала, что Уильям вернулся из Ливана и приехала к нему. Уильям жил в помещении кассы, а его мамаша со своим новым мужем в зале ожидания. Их разделяло нечто вроде вестибюля, ничья земля. И там время от времени они ожесточенно сражались из-за таких пустяков, как ведро угля или чашка сахару. Джек-календарь на полустанке совсем преобразился. Прям расцвел. Стал сущим пижоном. Только густая борода лопатой осталась та же. В старом шкафу он нашел форму железнодорожного охранника, завладел ею и раз в неделю заставляет миссис Строу отглаживать ее и приводить в порядок. В фуражке со свистком и красным флажком он расхаживает по платформе и ржавым рельсам и озабоченно поглядывает на кармашек для часов. В кармашке лежат клегговые часы. Я их Джеку подарил. Он поддерживает на станции порядок, заставляет жену драить медяшку, начищать фонари, подметать платформы и мыть уборные. Правда, она при этом ворчит и ругается. Вокруг участка вновь протянулся забор, на клумбах запестрели анютины глазки и левкои. Для полного счастья Джеку надо бы услыхать гудок и увидать, как у платформы останавливается старый локомотив. Вот тогда бы ему ничего не оставалось желать от жизни. Только если бы впрямь такое случилось, но этому не бывать. Он бы умер от разрыва сердца. Мы уже года два знаем, у бедняги Джека календаря мотор никуда не годится. Библиотека на колесах раз в неделю доставляет ему книжки по астрологии. В свободное время он составляет для нас всех гороскопы. Он говорит, я буду жить тихо, мирно до 35 лет, а потом опять сорвусь с цепи. Что-то не верится. Поживем, увидим. А ждать недолго. Еще годик-другой. И тогда уж рукой подать. Бриджит не в восторге от таких предсказаний. А в остальном ничего против Джека не имеет. Потому как смог, ему уже 14. Очень Джека любит. Вскоре после того, как я вышел из кутузки, мы с Бриджит поженились. Словно когда-то я это ей обещал. Мы оба этого хотели. Как только это стало возможно, ничего другого нам вроде и не оставалось. Она продала дом в Хэмпстеде за 30 тысяч фунтов. Несмотря на свою страсть легаться, доктор Андерсон позаботился оставить дом ей. Здравый смысл голландки, который наконец-то у нее прорезался, помог ей выгодно поместить эти деньги, и они приносят нам вполне достаточно, чтобы прожить скромно, но безбедно. Бриджит пополнела, стала румяная, и уже совсем не похожа на сияющую взбалмошную девчонку давней лондонской поры. Ну и я тоже стал поплотней, хотя и в меру. Ведь я много работаю и много хожу по своим владениям, хочу оставаться в форме. Бриджит жарит бараньи ноги и делает клёцки для меня и детей. А Джек-календарь с женой кормятся отдельно. Летом они раскладывают у самых рельсов костер и, как цыгане, на нем и кашеварят. В эту пору они особенно довольны жизнью и всего меньше доставляют беспокойства. Мы с Бриджит живем в доме, он теперь большой, детей у нас прибавилось, и мы с Уильямом пристроили сзади еще две комнаты. Джек-календарь помогает с ребятишками, утром будет Джулию, Рея и Джейка, кормит их завтраком и отводит в деревенскую школу. Поначалу местная ребятня потешалась над ним, а потом он им понравился. Угощает сластями, водит на экскурсии по нашему полустанку. Когда приходит время убирать урожай, Джек по несколько недель работает у местных фермеров, работает хорошо. И они дают ему молоко или яйца и уговаривают остаться подольше, а то и насовсем. Но он не соглашается. Больше всего на свете он ценит свою свободу. Уильям приезжает, уезжает и опять возвращается. Деньги у него по-прежнему есть, но его мечта – выращивать где-нибудь в Ноттингемшире овощи на продажу. А мать, чтоб была у него вроде рабыни, так и не сбылась. Он опять отыскал какой-то источник, из которого черпает силы. Он не из тех, кто рано удаляется на покой. Для него безделье смерти подобно. Года через два после неудачи в Ливане он снова занялся какими-то темными делами. Может, даже контрабандой. Он явно богател, честными трудами такого не наживешь. Однажды мы пошли с ним выпить в деревенский кабачок, и я спросил, откуда у него такая большая машина. Да и одевается он лучше некуда. Тут он сразу помрачнел и сказал, «Не суй, мол, нос куда не надо». «Не бойся», — сказал я, — «не собираюсь я просить, чтобы ты и меня приспособил к своему делу». Его сразу отпустило, и он засмеялся. «Не то, что в прошлый раз, а?» «Нет уж, я здесь пустил корни на всю жизнь. Хорошо, что ты, а не я». Был теплый летний вечер, и кабачок еще пустовал. «Я уж знаю, когда мне хорошо», — сказал я и отхлебнул пиво. «А все же, коли захочешь подработать, дай мне знать», — сказал Уильям. «Ты парень храбрый, и выдержки у тебя хватает, а этот товар всегда в цене». «У меня его поубавилось». «Потому что отведал тюряги?» – съязвил он. «Потише ты. Я здесь уважаемый человек, домовладелец». «Просто ты сейчас такую роль разыгрываешь», – сказал Уильям. «И неплохо играешь, как и все свои роли. К этой ты привязался надолго. Да ведь не навек же». «А вот я думаю, что навек». Он подмигнул и поднял стаканчик с двойной порцией коньяку. «Просто у тебя долгий хороший отдых. Скоро опять займешься делом. Твое здоровье, друг». «Твое здоровье», – сказал я и улыбнулся. Моя мать с Джилбертом Блескином несколько лет прожили вроде счастливо. Она поехала с ним в Америку. Он разъезжал с лекциями, и там они оба взбесились. Старались заставить друг дружку ревновать. И к тому времени, как вернулись, в конец друг друга измотали. Уж не знаю, как это получилось. Ведь матери было порядком за 40. А только она родила Джилберту дочку, и он сперва совсем обалдел, а потом решил, ничего лучшего в его жизни еще не бывало. Они приехали в новом Ягуаре Джилберта нас повидать. И остановились на два дня в гостинице в Хаттингборо. Я все не мог привыкнуть, что Блескин мне отец. Наверное, так и не привыкну. Я слишком долго накачивал себя выдумкой, будто мой неведомый отец погиб на войне. И все трубы и провода сынов непочтительности перержавели и под конец полопались. А все ж вот он, мой настоящий отец. Вылез из Ягуара и идет ко мне. Даже не подумал помочь матери вылезти с новорожденной малышкой. Он высокий, лицо в морщинах, глаза уже не горят прежним огнем. Пока он не сел, он заполнял собой чуть не всю нашу маленькую общую комнату. Мы задали им отличный обед. За стол сели впятером. Я, Бриджит, Смок, Джилберт и моя мать. И ели суп с клёцками, говяжью грудинку, крем и пончики с яблоками. Джилберт был хмурый, будто его только что пытались отравить. Но он все-таки уцелел, и вот мысленно приходит в себя. После обеда он подтолкнул ко мне по столу сигару. Я ради такого случая купил бутылку коньяку. И после нашего роскошного обеда налил всем по глоточку. Малышка спала в комнате Джулии, но мы могли шуметь сколько душе угодно. Мать сказала, если уж Люси уснула, ее пушками не разбудить. Я маленький был такой же. Джилберту этот поворот разговора пришелся не по вкусу. И он спросил, не собираюсь ли я заняться каким-нибудь делом. «Да нет», — ответил я. «А вы?» «Он очень много работает», — сказала мать. «Я иной раз прямо помираю со скуки». Я заметил, как он на нее смотрит, и он знал, я за ним слежу. Вот и решил сказать какую-нибудь гадость. «В Нью-Йорке ты не скучала, просто исчезала на целый день». «Так ведь нет твои друзья ни компания. Им было неинтересно со мной, а мне с ними. Они все шуты и наркоманы». Мы с Бриджит засмеялись. Смок, ему тогда было 8, тоже улыбнулся. И это подлило масло в огонь. «Значит, ты ходила искать настоящего мужчину?» – съязвил Джилберт. «Нет, милый», – сказала мать. «У меня есть ты, мне искать нечего». Она это сказала от души, по крайней мере, я так понял. Но Джилберту померещилось, она над ним измывается. «Да я уж давно знаю, откуда взялась эта крошка Люси». Я вскочил, сжал кулаки. «Отцепись от моей матери, слышишь? Я думал, мы тут собрались, славно провести вечерок». Он прикусил язык, но после этого уже всем было не по себе. На другое утро они уехали, а через год развелись. Мать не больно огорчалась, ведь у нее осталась дочка, есть на кого потратить еще 20 лет жизни. Разве только помешает какое-нибудь новое приключение? За Люси приглядывала соседка, а мать опять пошла на фабрику. Блескин назначил ей кое-какое содержание, видно, подумал обо всех годах, когда ни гроша не давал на меня, и теперь она могла бы и не работать. Но она сняла на эти деньги квартиру, научилась водить машину, купила в рассрочку малолитражку и каждые месяц-два приезжала с Люси в Верхний Мейхем проведать нашу компанию. Смок, несмотря на разницу в возрасте, всегда очень нежен с Люси, и меня это здорово радует. По самым последним слухам, Джилберт Блескин опять живет в своей квартире на Слоун-сквер вместе с Пирл Харби. Когда он женился на моей матери, Пирл пыталась отравиться газом, но подружка вовремя ее оттащила. Пирл уже сунула голову в духовку. Эта попытка покончить с собой произвела на Блескина большое впечатление. Он услыхал об этом, как раз когда ушел от моей матери, и кинулся прямо к Пирл. Может, надеялся, она рано или поздно попробует еще разок. И хорошо бы, когда он поблизости, тогда он все увидел бы своими глазами и мог бы вставить свой очередной роман. Я теперь ношу жилет, и без золотого суверена в кармане не выхожу из дома. Мы возделываем свой сад, и я все сильнее люблю Бриджит и детишек. Я связан с ними навечно. Смок уже высокий, тощий, темноволосый парнишка. Не сегодня-завтра начнет бриться. Он неразговорчивый, а все же время от времени нам с ним есть о чем потолковать. Он учится в средней классической школе в Хаттингборо, играет там в шахматы и собирает гербарий. В последний раз на день рождения я подарил ему дорогой микроскоп, а на совершеннолетие пообещал 10 суверенов из бабушкиного наследства. Мать вернула мне те 25, которые я ей оставил, ведь медовый месяц с Альбертом в Париже так и не состоялся. Я нет-нет, да и задумаюсь над пророчеством Джека Календаря, что в 35 снова сорвусь с цепи. И хотя эти вспышки интереса говорят лишь об унаследованной от Блескина дурости, ведь в таких вот бредовых пророчествах вовсе не обязательно искать правды, так же в сущности, как и во мне самом. А все же время от времени оно зацепляет во мне какие-то струнки. Ни один человек не может провести весь отмеренный ему на земле срок под жизненным колпаком. Конец.